Глава 101. Неожиданная наводка. Район Хайерс. Клуб предсказаний. Клейн придержал цилиндр на голове и быстро направился по лестнице прямиком к главному входу. Сегодня на нем сидел непривычный официальный костюм, а белая рубашка, светлый жилет и легкий черный плащ до колена, придавая всему его образу своеобразную энергичность и легкость. Эта подходящая для рукопашного боя форма стоила ему 1 фунта. Это при том, что в него вручную вшили пару внутренних карманов. Клейн чуть не плакал от того, насколько дешевле обошлась ему эта одежда в сравнении с официальным костюмом. Пощупав надежно закрепленный в кобуре револьвер и несколько металлических пробирок во внутреннем кармане, Клейн достал нарисованный портрет и вошел в клуб предсказаний. Все выглядело по-старому. Его, как обычно, встретила красавица Анжелика. «Добрый день, господин Моретти. А я думала, вы вернетесь только через несколько дней». Девушка на мгновение замерла, а затем ее лицо озарила приветливая улыбка. Клейн снял цилиндр и вежливо ответил. «Добрый день, мисс Анжелика. Во время дневного отдыха мне привиделся добрый сон. Я видел Ханнеса Винсента и кое-что связанное с ним». «И ты же знаешь, будучи прорицателем, ни в коем случае нельзя игнорировать сны. Они вполне могут оказаться знаком свыше». Растерявшаяся от такой загадочной речи, Анжелика неуверенно кивнула головой, а затем с любопытством поинтересовалась. «И что же вам снилось?» «Я видел, как Ханнес Винсент спорил с этим человеком». Клейн протянул ей портрет. Пока Анжелика рассматривала рисунок, он незаметно ущипнул себя за межбровье и осмотрел ауру собеседницы. «Этот мужчина...» — глубоко задумалась девушка, не отрывая глаз от портрета. И Клейн видел, как цвет ее настроения погрузился в задумчивый синий, что было довольно естественно. «Этот мужчина...» — снова пробормотала девушка, а затем добавила. «Я его встречала». Клейн сразу встрепенулся. «Когда?» «Точно не скажу, но где-то месяц назад. Я помню, что видела, как он проводил господина Ханнеса ко входу. Они о чем-то шептались. Я его очень хорошо запомнила по этим растрепанным волосам и потому, что Ханнес улыбался. А это была редкость», — задумчиво ответила девушка. «Точно. У него были именно серо-голубые глаза и типичные для его возраста редкие волосы». «Ты его потом не встречала? Или, может, раньше?» — мягко спросил юноша, но девушка помотала головой. «Нет, точно нет. Я даже его имени не знаю. Честно сказать, не будь это вы, я бы подумала, что с таким вопросом мог бы прийти полицейский, расследующий смерть господина Винсента. Ах, но то, что вы получили подсказки свыше, совершенно неудивительно. Вы истинный провидец». «Жаль признавать, но я и есть, по сути, полицейский», — усмехнулся про себя Клейн и вздохнул. Истинный провидец осознает свою крохотность по сравнению с великими планами судьбы. Мы всегда можем видеть лишь расплывчатые намеки, всегда получаем лишь наводки, но не ответы. Но действовать нужно стремительно, осторожно и с должным уважением относиться к интерпретации этих подсказок. Нельзя думать, будто мы мудрецы, постигшие тайны воли небес. Озвучив приобретенные им за недавнее время знания, Клейн внезапно ощутил, будто его духовное видение стало яснее. На мгновение он мог даже распознать самые тонкие колебания в цвете ауры Анжелики. Он почувствовал себя как близорукий человек, внезапно надевший очки с подходящими линзами. Это... может ли это быть признаком, что зелье провидца начинает окончательно усваиваться? Клейн замер на месте, не осмеливаясь верить своим догадкам. «Вот не думала, что прорицатель вроде вас все еще боится рока и судьбы. Это так восхитительно!» — искренне удивилась Анжелика. Видимо, она встречала слишком много новичков, которые гадали только второй день, а уже утверждали, будто могут видеть глубинные истины и вершить судьбы людей. Клейн сразу пришел в себя и неловко улыбнулся. «Чем больше мы знаем, тем яснее осознаем свою крохотность». Бормоча ответ, Клейн мысленно еще раз оценил свое состояние и то странное чувство, недавно окутавшее его. В целом он знал, что суть метода игры роли заключается в выполнении соответствующих названию зелий действий. Он ясно осознавал этот скрытый принцип и строго его придерживался. Только так он мог сбалансировать состояние тела, сердца и души. Сблизиться с остатками духовности в зелье и окончательно усвоить его. Признание окружающими его личности провидца – это лишь поверхностный фактор. Провидец может почувствовать, как его духовность становится чувствительнее и плавнее лишь потому, что отклики людей усиливают его уверенность в своих гаданиях. И эти действия вместе с другими факторами в совокупности образовали кодекс провидца, позволяющий зелью быстрее усвоиться. Помогать людям интерпретировать знаки, направлять их в правильное русло, при этом сохраняя благоговейный трепет перед волей богов, судьбой, не зазнаваться, не гордиться, не искушаться, слепо верить в правдивость всех своих предсказаний. Это принципы, которые я выделил для себя на данный момент. Это и есть суть игры роли, и если они и дальше будут эффективны, то мне не понадобится полгода для возвышения. Может, хватит и 2-3 месяцев. Этот побочный эффект был очень хорошо ощутим. Недаром тот господин Заратул говорил, что во время усвоения зелья потусторонний четко это осознает. Это не то, на что могут указать другие люди. Если это оно, ты поймешь. Если нет, значит нет. Как и сейчас. Пусть мое духовное видение усилилось лишь на крохотную талику, но я абсолютно уверен, это лишь один из этапов усваивания, а далеко не финал. Придя к этой мысли, Клейн снова невольно почувствовал благодарность к тому клоуну во фраке. Расплатившись жизнью, он обучил Клейна многому. Если бы не он, кто знает, сколько времени он бы провел в клубе предсказаний, пока не выяснил тонкости кодекса провидца через удачные и не очень предсказания. Он бы не смог так рано приступить к серьезной игре роли. «Господин Моретти, иногда мне кажется, что вы тот еще философ». С задумчивым вздохом ответила Анжелика. «В моем окружении философ — это оскорбление», — Клейн почувствовал подступивший смешок. Договорив, он уважительно поклонился, надел цилиндр и удалился. Пусть Анжелика не знала ни имени, ни личности того господина, но Клейн не унывал. Этой информации было предостаточно, чтобы он смог двинуться дальше по своему плану. Улица Заутленд, дом 36. Охранная компания «Черный терновник». Взгляд серых глаз Данна задумчиво бродил по портрету в руке. «Ты хочешь разыскать этого человека?» «Так точно». Клейн заранее подготовил свой ответ. «Капитан, помните, я говорил, что хочу исследовать реакцию членов клуба предсказаний на смерть Ханнеса Винсента? Вчера я ничего не обнаружил, но сегодня по чистой случайности узнал, что человек на портрете встречался с покойным, и они о чем-то шептались. Я пролистал протокол расследования, но не нашел упоминания о подобном. В его аргументации не было изъянов, и если бы Дан Смит захотел сам направиться в клуб предсказаний, он бы получил от Анжелики точно такую же информацию». Он оторвал взгляд от портрета и усмехнулся Клейну. «Хорошо, что траты на канцелярию не пропали зря». «Капитан, у вас же вроде проблемы с памятью, а тут вдруг вспомнили закупку канцелярии столетней давности». Но Клейн стал ждать продолжения с неизменной улыбкой на лице. «Это ты нарисовал?» — бросил капитан. «Ага, но не без помощи ритуальной магии», — абсолютно честно ответил юноша. «Конечно, говорить правду и говорить всю правду — это разные вещи». Дан задумчиво покивал головой. «Попроси старика Нила сделать несколько копий, а я попрошу Кинли и Ройл присоединиться к расследованию и разобраться, в чем дело. Также запрошу поддержку отдела полиции. Если эта наводка окажется полезной, то ты получишь себе еще одну заслугу в копилку». «Богиня покровительствует нам», — начертил 4 точки на груди Клейн. Он был уверен, что как только капитан и остальные узнают имя и личность таинственного мужчины, этой информации будет достаточно, чтобы Клейн смог погадать над миром серого тумана. После визита в «Черный терновник» Клейн не направился домой, хотя это и был его выходной. Он погрузился в общественную карету и поехал в портовый район, где оказался перед дверьми бара «Дракон». Он подумал, что пусть провидцу не хватает приемов для прямой конфронтации с врагом, и он не может моментально применять боевую магию. Но есть множество других способов сражаться, и далеко не все относятся к стычкам лицом к лицу с врагом. Ему нужно время на тщательную подготовку, и тогда провидец может использовать ритуальную магию для противостояния. Как в тот раз, когда он предотвратил трагедию с волшебным зеркалом дома у Селены. А это значит, провидец всегда должен иметь при себе травы, эфирные масла и эссенции, маленькие свечи и прочие материалы, чтобы в нужный момент все оказалось под рукой, и он не оказался в смертельной опасности. В конце концов, таких людей, как Селина, не так много. Не у всех дома валяется куча мистических материалов. И не надо забыть и добавить те, на получение которых нужно подавать заявку. Клейн так много практиковался, что уже использовал почти все запасы, а остатки как раз разложил по внутренним карманам. Он нащупал деньги, тоже спрятанные в кармане, толкнул тяжелую дверь дракона и вошел внутрь. Так как время еще было дневное, гостей в баре сидело меньше обычного. Никто не проводил собачьи соревнования по поимке мышей, не мерился мышцами, и внутри царила спокойная, совсем не шумная атмосфера. Клейн оглядел немногочисленных гостей, играющих в карты и медленно распивающих алкоголь, а затем направился в комнату для бильярда, из которого шел проход к подпольному рынку. Как вдруг он увидел пожилого мужчину крепкого телосложения, облаченного в потрепанную куртку морского офицера. «Ты, случайно, не друг старика Нила? Он притащил тебя с собой в тот раз?» — спросил его темноволосый лохматый моряк, обдав Клейна шлейфом перегара. На его лице появилась ухмылка, а голубые глаза устремились прямо на юношу. Клейн, казалось, догадывался, кто перед ним, поэтому вежливо снял цилиндр и ответил. «Все верно. Как я могу обращаться к вам?» «Старина наверняка говорил обо мне. Я заведую этим местом. Хозяин. Звать Свейн». Несмотря на возраст, мышцы голубоглазого моряка были крепкими и выпирали из-под одежды, внушая грозный офицерский вид. Бывший капитан группы карателей Тингена. Ходят слухи, что он когда-то служил в императорском флоте. Клейн почтительно кивнул. «Так точно». «Если вдруг будет деньжат не хватать, можешь всегда обращаться». Добродушно улыбнулся Свейн и направился в сторону барной стойки. Внезапно что-то в сердце Клейна дрогнуло, и он резко выпалил. «Подождите, господин Свейн, я хотел бы попросить вас об услуге». Тот остановился, обернулся в полоборота и вновь усмехнулся. «Ты и... да, вы очень похожи». «Нет уж, у меня-то нет проблем с памятью». Клейн лишь улыбнулся, а затем без лишних слов достал портрет. «Вы случайно не видели этого господина?» Он внезапно подумал, что Селену на подпольный рынок наверняка привел именно Ханнес Винсент, а она, в свою очередь, познакомила и Элизабет с баром «Дракон». А значит, господин на портрете, который тоже был тесно связан с погибшим, вполне мог появляться здесь. Свейн внимательно осмотрел рисунок, а затем утвердительно покивал. «Помню. Он как-то бывал здесь, спрашивал про разные артефакты и литературу о вершине Харнасис». Клейн застыл, и ему тотчас вспомнилось кое-что. Когда он приходил в библиотеку Дьюи-Вилла в поисках тех же материалов, ему сказали, что монографию про вершину Харнасис только-только вернули. Именно поэтому библиотекарь точно знал, где она лежит, и не перерыл все карточки с книгами. Неужели человек, который брал монографию до меня, и есть мужчина с портрета? Тот самый, что стал свидетелем передачи дневника семьи Антигон?